Партизанская война и международное право. В Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны изложены общие правовые нормы и положения, которые имеют отношение к партизанской войне и движению сопротивления. Первое. Согласно положениям конвенции, сопротивление населения страны или ее части войскам противника допускается только до того, как страна оккупирована войсками противника и никак не после оккупации. Что касается Второй мировой войны, то теперь установлено, что все европейские страны в момент возникновения в них партизанского движения уже были прочно заняты немецкими войсками, и что в большинстве из них оно началось спустя много времени после оккупации. В некоторых странах на это ушли целые годы. Уже по одной этой причине партизанская борьба противоречила международному праву. Второе. Известно далее, что некоторые из оккупированных стран, например, Югославия, Греция и Франция, подписали капитуляцию, на основании которой они расформировали свои войска и отказывались от дальнейшего сопротивления. Согласно международному праву, подписанная капитуляция является обязательным документом для всех граждан капитулировавшей страны, и если какой-либо гражданин этой страны заявит, что он не признает капитуляцию, это является грубым нарушением международного права. В этом заключается вторая причина, почему партизанская борьба в трех названных странах не соответствовала нормам международного права. Третье. Международное право требует также, чтобы руководство партизанами осуществлялось через определенных ответственных лиц. Ясно, что подобные полномочия предоставляются только суверенному правительству данной страны. Правительство чужой страны или правительство, находящееся в эмиграции, таким правом не обладает. Из всех вышеупомянутых стран только Россия и Италия имели правительство, пользовавшееся своими суверенными правами. Правительства других государств находились либо в эмиграции, либо в изгнании, и потому не могли иметь непосредственной власти в своих странах. Созданное де Голлем в Африке правительство Франции не было даже эмигрантским, а имело скорее характер контрправительства. Его действия были тем более необоснованными, что даже согласно американским правилам ведения сухопутной войны, любое эмигрантское правительство лишается права призывать народ к партизанской войне. Четвертое. Правительство, находящееся в эмиграции, по существу даже не имеет возможности ставить какие-либо задачи отдельным группам партизан. Так, например, югославский король не мог дать Тита, который был его открытым противником и ярым врагом Четникова, военного министра югославского эмигрантского правительства генерала Михайловича, никакого сколько-нибудь серьезного задания. В таком же положении оказался и греческий король, который был не в состоянии ставить какие-либо задачи, руководимые коммунистами Единой народно-освободительной армии ЭЛАС. Пятое. Наконец, международное военное право требует соблюдения партизанами общих правил вооруженной борьбы. Оно требует, чтобы партизаны носили какую-то форму или заметно издали знаки отличия и не прятали своего оружия. С этим последним положением несовместимо никакое коварство. Русские и итальянские партизаны, однако, вообще не признавали и не носили ни единой формы, ни знаков отличия, а французские партизаны и частично партизаны на Балканах носили форму лишь при соединении их с регулярными войсками или при зачислении их в эти войска. Но даже и в этом случае они все же оставались партизанами и сохраняли присущие им особенности. Таким образом, любая из приведенных выше причин говорит о том, что борьба партизан противоречила нормам международного права. Не считая русских и итальянских партизан, действиями которых руководили суверенные правительства, все партизаны других театров военных действий не соблюдали ни одного параграфа положения международного права о ведении легальной борьбы. Поэтому партизаны были поставлены вне закона. Именно такую правовую ситуацию нужно брать за основу при оценке партизанской войны на любом театре военных действий. История партизанской войны нашего времени еще не написана. Надежных источников для этого имеется очень мало. война из-за угла, в которой бойцы маскируются большей частью под обыкновенных мирных жителей, когда удар всегда наносится из засады, а наносящий его постоянно уклоняется от открытого боя и бесследно исчезает. Такая война уже по своему существу не поддается ни письменной фиксации, ни тем более документированию. Потребуется собрать воедино много отдельных рассказов и воспоминаний участников, чтобы по-настоящему осветить это явление Второй мировой войны. Проделать такую работу необходимо, так как это представляет большой интерес не только для историка. Чем большее место завоевывает себе в современной стратегии маневренная война, тем больше теряют значение государственные границы. И чем сильнее развиваются в народах идеологические и политические противоречия, а вместе с ними и классовая борьба, тем сильнее становится опасность того, что форма партизанской войны наложит свою печать на все конфликты, которые могут возникнуть в будущем. Поэтому проблема партизанской войны заслуживает самого серьезного внимания. Здесь, прежде всего, следует сделать попытку хотя бы в основных чертах изложить ход партизанской борьбы на отдельных театрах Второй мировой войны.